Комментарий Марка. У хирургов есть правило – беречь руки от тяжелой работы, чтобы сохранить гибкость и чувствительность пальцев. Еще труднее задача у психологов и психотерапевтов – поддерживать в себе радость жизни всеми силами, чтобы иметь доступ к разнообразным эмоциям клиентов, сохранить душевные силы, подключаться к их бедам и горю. То же и у матерей. Нужно стирать, кормить, играть, заботиться о малыше, но при этом не убиться, чтобы любовь не сменилась раздражением, а то и ненавистью. Нет, серьезно, важно не только сберечь малыша, но и сберечь себя для малыша. И в этом деле все средства хороши. К слову, установка «отдать всю себя ребенку без остатка» появилась не так уж давно. Я говорил ранее об эволюции института детства. Сегодня мы живем в детоцентричном обществе, в системе координат, где в центре стоит ребенок, а вокруг него по орбитам с бешеной скоростью летают родители, бабушки и дедушки. Скажу только, что так было не всегда. И так будет не всегда. Принимать или не принимать правила этой игры решайте только вы. Психологам же хорошо известно, что постановка ребенка на пьедестал, гиперопека и удушение заботой приводит к формированию шизоидного типа характера. Точно так же, как и недостаток внимания, холодность родителей. Наше время уникально еще вот чем. Главная борьба в 21 веке идет уже не столько за ресурсы, сколько за внимание. Если 100 лет назад средний житель Земли тратил в день в среднем 2 часа на медиа, очень древние медиа, вроде газет, радио и книг, то теперь в среднем 8 часов сверхвовлекающих гаджетов в день. Мозг эволюционирует медленно. Он еще не научился усваивать возросший в разы объем информации. Отсюда два следствия. Возросший в планетарном масштабе дефицит внимания и необходимость фильтровать информацию. То, что книги не делают нас умнее, стало очевидно в 90-х, когда самая читающая на свете страна массово понесла свои деньги в МММ. Что не делают гуманнее еще раньше, в 30-х, когда образованнейшая европейская нация выбрала путь фашизма. Чтение способствует личному успеху, постольку, поскольку сопутствует хорошему образованию. Так что пугалки вроде «не будешь читать, будешь мести улицы» уже не актуальны. Но если это вам важно, чтобы ребенок прочитал книгу, честнее и проще заплатить ему за это 100 рублей. Нельзя привить любовь к тому, что не любишь сам. Зато дети отлично зажигаются страстью взрослых. Я сам помню, как в детстве был заворожен дедушкиной работой юриста. К нему приходили какие-то важные дяди, пахнущие дорогим парфюмом, дарили мне подарки. Дедушка делал какие-то манипуляции с их бумагами, отчего дядьки были очень довольны и благодарны. Для меня это все было магией. И поэтому первое мое образование — юридическое. Я получил, не осознавая свое желание заниматься законами, а под впечатлением дедушкиной страсти к своему делу. Про страхи и вызовы. Отношения с ребенком, как и с любым человеком, выносят на поверхность все наши страхи и слабые стороны. Некоторые используют этот закон для личного развития. «Главное — ввязаться в бой, а там видно будет». Эту фразу приписывают то Суворову, то Наполеону, но оба они обязаны своей славой этой максиме. Ну а Юлии, заведя детей, пришлось научиться водить авто и подзывать официантов в кафе. И кто знает, достигла бы она этого без детей. В воспитании детей есть такой соблазн — стать идеальной матерью, отцом, максимально давать заботу детям, еду, деньги и внимание. И тогда-то дети, тоже, разумеется, идеальные, будут понимать все с полуслова, сами обо всем догадаются без слов и все сделают и дадут в ответ. Ну, идеальные же. Увы, такая стратегия обречена. Ведь дети растут очень реальными, а не идеальными. А желание стать идеальным родителем часто таит в себе хорошо замаскированное и невыраженное требование вернуть инвестиции. А дивиденды всегда оказываются малы, да и не те, что хотелось. Именно поэтому психолог любого подхода говорит о важности не только честности, но и эксплицитности, то бишь явного выражения своих желаний в понятной другой стороне форме.